Глава 24, часть 2. Интерес Жукова понятен. Сталин и все эти вокруг готовы были сдать Гитлеру колыбель революции. Но тут появился я. А мы усомнимся, а мы спросим, да так ли это? Откуда взято, что положение Ленинграда было безнадежным? Из каких источников известно, что город был на грани падения? Сейчас известно, что корабли Балтийского флота и важнейшие объекты Ленинграда были заминированы, но и важнейшие объекты Москвы, от здания ЦК до канализационных каналов, тоже были заминированы. Из этого вовсе не следует, что Сталин готовил Москву к сдаче. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов категоричен. Цитата. Да, Сталин считался с возможностью оставления Ленинграда, иначе не принял бы такого серьезного решения. Но это еще не значит, что верховный главнокомандующий признавал безнадежным положение Ленинграда. Литературный источник. Кузнецов. Курсом к победе. 1975 год. Страница 120-121. На каждом корабле есть кингстоны, с помощью которых корабль можно утопить. Но наличие кингстонов не говорит о намерении их немедленно использовать. Они на крайний случай. В любой ситуации может случиться что-то непредвиденное. Вот на этот самый крайний случай было осуществлено минирование как Москвы, так и Ленинграда и кораблей Балтийского флота. Но взять Москву было трудно, а Ленинград – труднее. Западнее Ленинграда залив, и весь он на много миль был начинен тысячами круглых рогатых мин, которые преграждали путь вражескому флоту. Троление мин было невозможно потому, что вся акватория простреливалась из сверхмощной морской крепости Кронштадт, с береговых укрепленных районов, фортов и батарей. Никакому флоту противника к Ленинграду не прорваться. Да и не было на Балтике крупных сил германского флота, а в Кронштадте и в Ленинграде весь сталинский Балтийский флот. Поэтому нападение с западной стороны можно было не опасаться. Восточнее Ленинграда озеро, которое от моря отличается только пресной водой. На Ладожском озере кораблей противника не было. А на нашей стороне военная флотилия под командованием контр-адмирала. В августе 41 года в составе флотилии было 66 боевых кораблей и катеров. Потому прорваться через Ладогу противник тоже не мог. Даже теоретически. Так что и за это направление можно было не опасаться. Севернее Ленинграда армия Финляндии отбила свои территории, потерянные в ходе Зимней войны. Вышибла Красную армию с плацдармов, удобных для нового освободительного похода, и 1 сентября 1941 года остановилась на линии старой государственной границы. С советской стороны на Карельском перешейке подступы к Ленинграду обороняла 23-я армия. Ее оборона опиралась на сверхмощный Карельский укрепленный район, который упирался своими флангами в Балтийское море и Ладожское озеро. Не обойти, не проломить оборону 23-й армии, как показал опыт трех последующих лет, было невозможно. Финская армия таких попыток и не предпринимала. Захват Ленинграда в планы руководителей Финляндии не входил. Так что и за северное направление можно было не опасаться.